Двор. Мелко исписанный инеем двор, ты точно приговор к ссылке. На недоед, недосып, недобор, на недопой и на боль в затылке. Густо покрытый усышкой листвы, с солью из низко нависших градирин, видишь, полозьев чернеются швы, мерзлый нарыв мостовых расковырен. Двор, ты заметил? Вчера он набряк, вскрылся сегодня, и ветры порывы валятся, выпав из лап октября, и зарываются в конские гривы. Двор, этот ветер, как кучер, в мороз рвется вперед, и по брови нафабрен скрипом пути, и как козлом прирос к кручам гудящих окраины фабрик, руки в раскидку, крючки назади, стан казакином, как облако вспучен, окрик и свист, берегись, осади двор, этот ветер морозный, как кучер, двор. Этот ветер тем родственен мне, что со всего околотка, с налету он налипает билетом к стене. Люди там любят и ищут работы, люди, там ярость сановней моей, там даже я преклоняю колени, люди, как море в краю лопарей, льдами щетинятся их вдохновенье. Крепкие тьме полыханием огней, крепкие стужи стрельбою поленьев, стужевых книгах, студеней моей, их откровений темнее затменье. Мздой облагает зима, как баскак, окна и печи, но стужевых книгах ханский указ на вощенных брусках о наложении зимнего ига. Отгородитесь от вьюги в стихах шубой, от неба свечою, трехгорным, от дуновения надежд, в попыхах, двинутых ими, народ непокорный. Крепкие тьме полыханием огней, крепкий кому подвластный, обязанный данью или податью. Примечание Бориса Пастернака.